успел вернуться Зялянь. Фэнзе приказала подать вино и закуски, и супруги сели друг против друга. Фэнзе любила выпить, но в присутствии мужа не осмеливалась. И вдруг вошла кормилица Дзяляня, мамка Джао. Фэнзе и Дзялянь поспешно встали, поднесли ей вино и предложили сесть на кан. Мамка Джао наотрез отказалась. Тогда Пин-Эр поставила возле кана столик и скамеечку для ног, и мамка Джао села на нее. Выбрав на своем столе два нетронутых блюда, Дзялянь распорядился поставить их на столик мамки Джао. «Матушка этого не разжует», — остановила его Фэнзе. «Она может сломать зубы». Обращаясь к Пин-Эр, она спросила. «Где та разваренная ветчина, о которой я говорила сегодня утром? Подай ее скорее. Почему ты заранее не велела ее разогреть?» Затем она предложила мамке Джао. «Матушка, отведай вина, которое привез твой сын». «Я выпью», — сказала мамка Джао. «Но и вы пейте, госпожа. Чего бояться? Не нужно только пить много. Собственно говоря, я пришла сюда не для того, чтобы выпить, а по важному делу. Прошу вас выслушать меня и проявить хоть чуточку участия. Наш господин Дзялянь умеет только обещать, а как доходит до дела, сразу все забывает. Ведь я его выкормила. И когда я состарилась, он мог бы уделить немного внимания моим сыновьям, и никто не осудил бы его за это. Я уже несколько раз просила его за сыновей, он обещал, но ничего не сделал. Сейчас, когда с неба свалилась великая радость, неужели вам не понадобятся люди? Вот я и пришла поговорить с вами. А то, если положиться на господина Дзяляня, пожалуй, умрешь с голоду». «Что ж, матушка, — промолвила Фэнзе, — поручи сыновей на мое попечение. Неужели ты не знаешь нрав Дзяляня? Ты отдала свое молоко человеку для тебя чужому, который и думать о тебе не хочет. А разве твои сыновья лучше других? Кто посмеет сказать, что ты не любишь их и не заботишься о них? Получилось же так, что ты вырастила Дзяляня, а выгодами от этого пользуются чужие люди». «Нет, я не совсем так сказала», — поправилась Фэнзе. «Может быть, те, на кого мы смотрим, как на чужих, в твоих глазах свои». От этих слов все присутствующие рассмеялись. Мамка Джао тоже не могла удержаться от улыбки и, помянув Будду, сказала: «Вот теперь все стало ясно как день. Если уж говорить о своих и чужих, то наш господин на это не смотрит. Он по своей доброте не может отказать, когда его просят». «А что, не так?» — улыбнулась Фэнзе. «Он особенно добр с мужчинами, у которых есть красивые жены, а с нами, женщинами, тверд и непреклонен». «Я очень рада, госпожа, что вы так добры ко мне», — закивала головой мамка Джао. «Давайте выпьем по чарочке. Поскольку вы взяли это дело на себя, мне теперь нечего беспокоиться». Дзялянь почувствовал себя неловко, но только усмехнулся и произнес: «Не болтайте глупостей. Лучше накрывайте на стол. А то мне еще надо пойти к старшему господину Дзядженю кое о чем посоветоваться». «Смотри, не задерживайся с главным делом», — предупредила его Фэнзе. «Что говорил тебе старый господин, когда вызывал?» «Что государыня вскоре должна навестить родителей», — ответил Дзялянь. «Значит, этот вопрос уже решен?» — поспешно спросила Фэнзе. «Решен еще не совсем, но почти наверняка», — с улыбкой сказал Дзялянь. Как все же милостив наш государь!